С этого самого дня для Насти наступила счастливая пора жизни. Волков сказал ей тогда же на прощание: «Коли хочешь, можешь приходить к нам». Да, так и сказал: «Коли хочешь, можешь приходить». «Ах, Федор Григорий, Федор Григорий, какие слова ты сказал!» Поутру чуть открывались у Насти глаза, все помыслы ее были об одном – как бы скорее вырваться и бежать на пробойную улицу, где в знакомой Горенке каждый вечер читали то одну пьесу, то другую Федор Григорьевич, так ласково ее приветивши. Натаскав полной катки воды, а по воду ходить стало труднёхонько, из проруби приходилось брать. Наступили морозы, и тяжелыми льдами сковала Волгу. Настя поближе к вечеру отпрашивалась у стрепухи Варвары. «Можно тебе?» Та ее отпускала безо всяких, полюбила ласковую работящую девушку. «Иди, иди, ладно, хватит воды». И дед Архип, подняв голову от лаптей, который плел для всей деревни, негромко бурчал: «Не хватит, принесу за тебя, примечай только получше. Вернешься, расскажешь». Так уж повелось с того первого вечера, когда, прибежав от Волкова, Настя принялась рассказывать все по порядку, и как неприметно стояла она за дверями и сперва смотрела, дослушала, и как потом в горницу ступила, и как не стерпела, да начала говорить, и как сам Федор Григорьевич ее хвалил. Тот вечер впервые в закопченной людской избе раздавались звучные, непонятные и, может, именно своей непонятностью притягательные стихи сумароков. Настина цепкая память схватила почти все, что она слыхала на читках, и то, что она потом рассказывала в людской, для всех было похоже на выдуманные ее чудесные сказки, которыми она прежде тешила своих подруг девичьи. Ее возвращение ждали. Лишь только распахивалась забухшая наружная дверь, и Настя бегала в избу, с печи или из дальнего темного угла раздавался нетерпеливый голос: «Ну, чего там нынче-то было, сказывай». И Настя начинала прямо с порога. Нынче у них комедию представляли про судью Шемяку. Сам Федор Григорьевич сочинил. Ох, смех-то было! Ну, все животики надорвали. И тут начинала Настя свое представление. Одна на все голоса говорила: «Из-за жулика судью Шемяку, который без мзды никак не мог обойтись, у него неправое дело было правым становилось, либо в руку деньги ему сунуть. И за умного его слугу Карпу говорила, и за глупую дочку Купцову Дашу, и за купца из Санкт-Петербурга Сидора Силуяновича Проторгуева, хоть важный человек, а тоже жулик. А Карпа у них Яков Данилович Шумской представлял. Сейчас покажу как». До поздней ночи никто не ложился. От крепкого мужицкого смеха вздрагивало и колебалось пламя лучины, что горело на шестке. «Ох-ох-ох!» — держась за животы, смеялась Варвара. «Да ты хоть бы перекусила малость, ведь голодная!» И она подсунула Насте сбереженные для нее остатки еды. «Куда там? Да еды ли?» Настя прохаживалась пузом вперед. «Ну, не дать не взять! Сам пакостник и взяточник, судья Шемяка!» «Ой, о боже!» — хихикал беззубым ртом дед Архип. «Вали, Настя! Так его, окаянного, так его!» Шлепая могучими ладонями, подначивал рябой мужик Кузьма. «Есть правда на земле!» Скотница Аксинья хохотала до упаду, утирая краем подола. А в той горенке у Волкова Настюшка сидела тихая, как мышонок. Слова от нее никто не слыхал, если без надобности. Знала свое место, только смотрела и слушала. Щеки у нее горели жарким румянцем, глаза светились, и вся она была как растенница, что прежде чахла в темноте, а теперь на свету вдруг зацвело и зазеленело. Иной раз Насте казалось, что Федор Григорьевич и не видит ее, и не знает, что она сидит сбоку, примостившись на краю сундучка. А он вдруг подойдет к ней и спросит: «Запомнила слова как ей сейчас Ваня говорил. «Запомнила», — отвечала Настя, и рабея поднималась с сундука, на котором сидела. «Повтори». И Настя повторит, слово в слово, ничего не пропустит. «А теперь объясни, про что тут?» — требовала Волков. И большую частью Настя молчала. Молчала, потому что объяснить не могла. Мало она понимала из того, что сейчас говорила. Просто запомнила по порядку. «А о чем там? Где ж все пересказать?» Тогда Федор Григорьевич принимался растолковывать ей все самыми простыми словами. Терпеливо говорил, обстоятельно, понятно. А потом приказывал сесть обратно на сундучок и слушать дальше. Настя садилась, а сердце в нее так стучало. Не сердится ли Федор Григорьевич на нее, на бестолковую? Вон как глянул, строго, без улыбки. А вдруг нынче же и скажет, нечего тебе тут делать. Совсем ты без понятия, девка. А Насте легче умереть теперь, чем не бывать здесь, в этой горнице, не видеть ставших милыми ее сердцу людей, и Ванюшка Нарыков, и Якова Даниловича, и всех остальных. Дня не может она прожить, чтобы не сбегать в дом на пробойной улице, чтоб не поглядеть на них, чтоб не послушать Федора Григорьевича, речей его умных. Белый свет обернется для нее черной ночью, коли скажет он: «Нечего тебе тут, Настя, делать, не мешай нам больше». Не знала она, как часто Волков, говоря про нее своим товарищам, разводил руками. «Диву я даюсь на нашу Настю. Откуда что берется? Неграмотно, не понимает, о чем говорит. Но какая сила чувств, какие краски и переливы в голосе! Этот алмаз будет прекраснейшим бриллиантом, если его обработать». Случалось, что, устав после репетиции, кто-нибудь предлагал: «Не спеть ли, братцы?» А петь они любили, и более других Волков. Чаще всего пели песню, которую он сам и сочинил. Запевал обычно один человек – Миша Чулков, либо Гаврила Волков. У них были красивые мягкие голоса. Начинали тихо и задушевно. «Станем, братцы, петь старую песню, как живали в первом веке люди». Хор подхватывал припев тоже очень тихо и проникновенно. «О, золотые веки, вас счастливо жили человеки!» Но с каждым повторением крепчал и наливался голос запева, и все громче пел хор. «Не гордились и не унижались, были равны все и благородны». А последние фразы песни звучали как-то грустно, словно горюя, а не сбыточно. «Так прямые жили человек, те минули золотые веки». И хор чуть слышно, почти шепотом заканчивает: «О, золотые, золотые веки, вас счастлив жили человек». Не передать словами, как нравилась Насте эта песня. Слушала бы она с утра до ночи и с ночи до утра. А больше всего нравились ей вот эти слова: «Не гордились и не унижались, были равны все и благородны». Неужто может быть такое, чтоб равны были все и благородны, чтоб не гордились одни, а других бы всю жизнь не унижали? Поздним вечером бежала она домой, бежала самыми укромными переулками, закоулками, через плетень перелезла, по сугробам на огороде проложила узкую стежку дорожку, только бы не повстречать кого не надо. Не сомневалась, коли барыня узнает, то не помилует. Но пока все было ничего, и Настя почти каждый вечер бегала по луж дом.